Матерь Агни-йоги. Когда говорим об одиночестве, имеем в виду то испытание, через которое должен пройти каждый ученик. В действительности одиночества не существует, и высшие миры можно охарактеризовать как гармоническое созвучие целых хоров согласных сердец. По созвучию объединяются близкие духи, и состояние одиночества неведомо им. Но испытание одиночеством все же неизбежно, оно имеет свою положительную сторону. Когда один и не на кого опереться, и кажется, что оставлен даже владыкой, тогда дух в глубинах своих силу находит выстоять до конца, и мощь его возрастает. Через испытание одиночеством проходили и проходят все.